бедные. Много вопросов небо, но ответа не слышно. Поэтому вешаем свою поганую читку на петли. Нас учили бить первыми, сейчас нрав другой в подземке. А зачем драться, если слова галимы как ветер? Ты знаешь, как штампуется рэпер. Вообще тут можно смело ваять, хуету снять, клип залить на ютуб, спеть фита, например, с барбитурным. Но знай, над такими, как ты, тупо смеются. Я так скажу, рэп вообще зашквар. И даже маленький шаг — это шанс обосраться. А мы так бежим отдышаться бы. Шла весна, совсем незаметно осень подкралась. Моментами, блядь, зла не хватает. Эй, зая, прыгай за столик, выбьем, а дальше посмотрим. Мимо высоток до дома или на полную жать, чтобы ёбнуться на пол. Если уж начал, то делай до того. Кругом много соблазнов. Я бы тоже хотел за бугром иметь замок, кучу бабок и самок в нагрузку. Я не микирург, но иногда на меня все же ведутся самые красивые девушки русские. Запомни, русские никогда не сдаются. Салют всем сугубо от сердца идет. Ведь если скуют, то поймешь многое. Далеко не уйти, если на заднице ерзаешь. Ведь многие перед страхами заднюю дернут. Жизнь бывает, поебывает, но это не повод грустить и грузить своих близких. Если сам в лес, то вылезь. В 90-е в лес многих вывезли. Иногда так шучу, аж пацаки писаются, а телы кряхтят в кулачок и повизгивают. Модно сейчас стало на вписках проводить вечера. Мало кто выбирает домашний очаг. Слышу, ебан, ставь лойс и качай. Yeah.